рабы вносят ложа с ипполитом. Корифей. Уж вот он, о, горький, меж локонов череп, в обрывках одежды цветущее тело разбито, истерзано. Тяжкая доля. Два траура в доме, два траура в доме. Ипполит. О, смерть! Из уст нечестивых неправда проклятий. Что сделал ты с сыном, отец? О, горе! О, горе, о, смерть! Мне череп пронзили безумные боли. В мозгу моем жало вонзится и выйдет, и снова вонзится. Минуту покоя, минуту покоя пожертвуй, змея. Ты от колесницы. Не вас ли я сам и ростил, и холил давно кобылицы? Вырвали меня, вытерзая, убили. Ох! Тише, богами молю вас, рабы, касайтесь нежней до избитого тела, я рана сплошная. Кто справа? Не вижу. Тихонько берите и, шаг умеряя, вперед подвигайте забытого небом, кого и отец в греховном безумии проклял. О, призри же, Зевс! О, призри с небес! Богов я всегда почитал. Я невинно и чисто я жил, если кто на земле невинно живет. Но в корень моя загублена жизнь, и могилы я слышу дыханье. И даром страдал я, и набожен был меж людей. Ой, ой, увы мне, опять эти боли впиваются, жалят. Оставьте ж меня, ты черная, жалься, возьми нас. Или люди, добейте хоть и вы, нет мочи. И режущей стали удара я жду точно ласки. О, злое проклятие отца! Запятнанных предков старинных, но крови единой грехи, грехи меня губят. Возмездие растет и покоя не знает. Но чего ж надо мной разразился гнев этот старый над чистым, невинным? Зачем он так тешится злобно? Увы мне! Что же мне делать от мук страшных? Куда же укроюсь? Ты, черная сила Аида, несчастного, тихой, тихой дремотой обвей.